Я прочитаю. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, и я буду сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как будет сучок из глаза брата твоего. Не давайте святым небесам и не бросайте жемчуг на вашего свиньи, чтобы они не попрали его ногами свиньи и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты даешь нам через пастора Божия. И дай нам действительно быть исполнителями слова, а не слушателями, у которых голова распухнет от слова этого Божия. Но действительно дай быть исполнителями, чтобы это слово осуществить в своей жизни. И увидеть плоды Божьи, Господь. И увидеть, что Ты живой, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь живой. Аминь. Давайте мы скажем, что мы с нами что-то будет. Благословение. Читая слово, мы часто не задумываемся над тем, вообще, как мы, это слово в моей жизни реализовывается. Он говорит, не судите, да не судимы будете. Очень сложно вообще это слово. Не судите, да не судимы будете. Анализирую над этим словом, я сейчас сказать, пришел к покаянию, очень серьезному покаянию, потому что я понял, что я не умею не судить. Очень много покаяния было в сердце, потому что я оправдывался, может быть, тем, что я руководитель, и я же пастор, я руководитель и так далее. Но я просто понял, что я потихоньку, несмотря на все, так сказать, достижения, успехи, просто стал, мягко сказать, презирать людей. Ну, я стал видеть, просто мне стали неприятны люди. Я просто понял, что я начинаю немножко даже как-то настраивать себя на то, чтобы, ну, как бы уж не связываться, не хочу. Наверное, это ввиду того, что было очень много сложностей и трудностей. Вообще, вообще самая сложная работа – это работа с людьми. Всегда кажется стоять перед аудиторией, что-то глашатать, руководить – это всегда кажется, вау, круто, классно. На самом деле это очень сложно, очень трудно. И я просто понял, что я не умею общаться с людьми, даже несмотря на мой 20-летний опыт. И я просто понял, что я не могу. Я не могу работать с людьми. Я не умею работать с людьми. Но по причине того, что у меня очень большое желание делать проект, очень огромное. Но я понимаю, что но я так думал, что люди тупят, люди эгоисты, люди не хотят, людям ничего не надо, люди лицемеры, люди врут, да, люди самолюбивые, эгоистичные и так далее. Очень много мыслей в голове. Приходило такое сознание, зачем тебе это надо вообще? Зачем связываться с этими людьми? Зачем ты тащишь то, чего мне нужно тащить? Очень серьезные трудности. Я много молился, много анализировал. Я понимаю, что я потихоньку теряю мир. Я даже видеть некоторых людей не хотел. Ну, вот в какой-то степени дошел до этого состояния, но я держусь хорошо, как христианин. Всегда улыбаешься, здороваешься, не говори ко всем, да. Но я вам говорю честно. Наверное, каждый из вас, ну, может быть, не в такой мере, но имеет такое состояние. Но особенно руководители, и особенно те, кто наверху, и особенно те, кто пытается кого-то тащить наверх, это неизбежно. То есть это неизбежно. И это невыносимо, это очень сложно. И сложно не то, что люди тебя предают, люди тебя кидают, люди обманывают. Сложно не осуждать их. Это самое сложное в жизни. Самое трудное, чтобы это было без осадка. Вот Иисус говорит, не судите, да не судимы будете. Я читаю Писание, каюсь, сразу каюсь. Первый стих, я говорю, прости, Боже, я не могу. Мне очень сложно. Даже если внешне показывают, что все хорошо, внутри у тебя очень много негодований, очень много возмущений, очень много критики. Не потому, что ты плохой, просто потому, что, может, даже и плохой. Просто потому, что тебя люди не понимают, когда ты пытаешься их куда-то, что-то, особенно видение. Я понимаю Моисея, почему он разгневался, и в этом гневе он даже разгневал Бога. Я понимаю, почему так произошло. И недавно ролик я послал. Иногда посылаю ролик Лукашенко. И там он как отчитывает своих чиновников. Да? Очень жестко, очень. Он перед всей камерой, перед всей страной унижает вообще по полной. Чиновников. Я как бы, когда слушал его, с одной стороны, я думал, блин, я же такой же, как он. И, наверное, это правильно, потому что я так же ругаюсь, так же возмущаюсь. Как бы, да, и... ну, это справедливо же. Но, опять же-таки, мое понимание справедливости, мое понимание изменить мир, мое понимание... влиять на людей, оно абсолютно противоречит пониманию Божьему, потому что я натыкаюсь опять на эти слова, и я понимаю, что это, наверное, не то. А как мне судить? Будучи руководителем, будучи главным, ответственным человеком, как мне судить? Вот люди не отвечают за все, и то они не удерживают. Люди не несут какой-то ответственности, то они, их палец как бы невозможно укротить. Они будут осуждать. А еще сложнее, когда люди в твоих глазах неправы, когда люди вообще косячат, когда делают какие-то странные поступки. И еще сложнее в этой ситуации тоже не судить людей. Как? Ну, это противоречие. Библия дает нам такие условия, Писание дает нам такие слова, которые в практике это нереально применить, это нереально. Иногда прибить хочется, но за вот эти все поступки, за все эти косяки, за все, что люди делают, как они врут, как они лицемерят, как они оправдываются. И ты думаешь, Боже мой, это такое обоим. И кто-то скажет, вау, пастор такой плохой, кажется. Я не поверю, что так не думает ни один руководитель. Может быть, даже кто-то уже реализовывает эти вещи. Вот у Лукашенко хотя бы есть возможность тюрьму сажать. И то отдушина какая-то. Посадим в тюрьму, ну как бы и все. А здесь что ты сделаешь? Выгонишь, скажешь, за что? Оставишь, скажешь, ты же пастор, ты же должен любить. Почему же ты даже... со мной не общаешься. И думаешь, Боже, а служителю еще сложнее быть человеком, который не осуждает. Скажите мне человека, который меня осуждал. А чем больше у тебя ответственности, чем больше у тебя видения, чем больше у тебя проектов, тем больше ты понимаешь, что огромная ответственность. Ты понимаешь, что большие деньги, огромная ответственность. А когда и ты понимаешь, что а люди этого не понимают, как до них это довести без осуждения. Когда люди не приходят на собрание, когда люди опаздывают, когда люди вообще не думают об этом. Ты думаешь, как это сделать? Как не осуждать людей? Можно. Очень глубокое покаяние приходит в сердце. Потому что понимание приходит, что твое сердце ожесточается, что ты начинаешь как-то по-другому уже на людей смотреть. Тебе не хочется уже служить, тебе не хочется давать что-то, благословлять не хочется. Я тебя понимаю, одиночек. Тебе хочется просто уединиться, чтобы тебя никто не трогал, и никто не лез в твою жизнь, и оставить тебя всех в покое. И такое состояние порой даже говорит, да будь так, как будет, пусть они все надорвутся, и пусть у них ничего не получится, может, тогда поймут. Пусть они хлебанут по полной, чтобы вот потом понимали, что опять же это чувство злорадства какого-то. Уже понимаешь, что надо как-то остановить свой уход. Потому что ты думаешь, блин, вот сейчас брошу, пусть они хлебанутся, чтобы вообще по полной просто. Попали по полной, чтобы на коленках потом приползли, ревели, плакали, просили прощения. Вот до такого состояния можно довести себя. А вы говорите, не суди, да не судим будешь. Особенно, когда ты, знаете, легко быть пастором, который по воскресеньям выходит там, и говорит. Но сложнее быть пастором, когда ты берешь на себя какую-то огромную ответственность. Понимаешь, когда у тебя 4 дня осталось, а у тебя денег нету платить аренду. Сложно. И это по причине того, что люди, которым ты пытался донести, что, ребята, надо работать, надо развиваться, надо быстрее, нельзя тупить, надо время мало, время коротко. А потом сидеть и говорить, как не судить? Вот вы мне скажите, как мы с вами. И ты в таком состоянии находишься. Вот слово живое действие. И Бог дает слово. Не судите, да не судим Бога. У меня путь внутри. Я говорю, Бог, ты мне дай решение, как работать с людьми. Я просто понял, что я не умею работать с людьми. Знаете почему? Потому что у меня есть проект, у меня есть классное видение, у меня есть крутое видение, но я не могу людей организовать для того, чтобы они это все совершили. Я сам об этом научусь. И просто я начал понимать, что я не умею работать, если меня плохо руководить. Я не умею работать с людьми так, чтобы они что-то делали, делали так, как надо. Можете себе представить? И все, что приходит в сердце, это приходит такая горечь, обида. Вот ты стараешься ради них, вот ты пытаешься их из грязи в князи поднять, ты пытаешься им дать возможности, ты пытаешься, вот у тебя такое горечь, такая обида, да, ты все пытаешься для них делать, а они тебя не любят, не слушают, не уважают. И ты вообще просто в состоянии не суди, да не суди. Я думаю, что каждый переходит проходит. Что написано дальше? На первый стих. И вот ты пытаешься, ты думаешь, что вот ты столько делаешь для людей, они неблагодарные, они такие сякие. А ты видишь еще больше неуважения, ты видишь еще больше пофигизм, еще больше ненормальных отношений, ты думаешь, вообще, вау, что делать? Потому что ты думаешь, вот покаялись, реально раскаялись, изменились, как было бы здорово. Нет. А ты видишь еще хуже, чем глубже в лес, тем подрава. Да? То есть, смотрите, не судите, да не судимы будете. И получается, что как бы ты себя не венчевал в плане мученичества, что ты такой хороший, что ты пытаешься для них что-то делать, а они тебе не отвечают, а они еще хуже, они не меняются, они еще хуже будут. Еще хуже тобой не придут. Почему? Истина остается истиной, как бы ты ни считал свою правду правдой. Каким бы ты себя мучеником ни считал, он говорит, не судимы, да не судимы будут. Не судите, да не судимы. Потому что я на них смотрю там, и я понимаю, что они так себя ведут. Например, ну, как человек, как руководитель. И ты понимаешь, что эти люди тебе не отдадут любовь, они не покаятся, они еще хуже будут тебя вести. Потому что не судите, да не судимы будут. То есть люди, они не меняются. Когда вы их судите, люди не меняются. Неважно, они правы или неправы. Если вы их судите, они будут не меняться, они будут еще хуже ожесточаться. Но ты же всегда думал, что если человек не прав, он должен покаяться, он же не прав. Это уже осуждение, да? Вот интересное откровение. Дальше. Второе. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, какой меру мерите, какой вам будет отмерен. И ты понимаешь, что если человек вот такой, значит, ты понимаешь, что как ты о нем судишь, таким он становится. Реально? Да не важно, он прав или не прав. Он еще хуже становится. И знаете причина почему? У человека есть понятие, как смысл жизни. Знаете, в чем смысл жизни заключается? Фрейд сказал, секс и мания величия. И любой человек, который, неважно, прав или не прав, он будет себя защищать. Он потому что у него есть... Потому что человек без вот этих двух параметров, он уже не человек, он уже животное. У него есть гордость, и он начинает себя защищать. И не важно, он прав или не прав. Ему важнее сейчас себя защитить и доказать о том, что он чего-то стоит. Потому что если он этого не доказывает, смысл жизни теряется. Поэтому, когда людей судишь, они тебе еще хуже на свой делают. Людей критикуешь, они тебе еще хуже на зло будут делать. Потому что это их задевает. Они оскорбляют, они будут защищаться всеми силами. И они знают, что это тебя выводит, и они будут точно так же поступать еще даже усиленнее, чтобы тебя вывести. Поэтому лучше не пытайтесь этого делать. Не пытайтесь судить людей, потому что зло рождает зло. Поэтому Соломон сказал такую интересную вещь. Он сказал, не обличай глупого, потому что в его глазах ты окажешься глупее. И в итоге ты станешь глупцом. Каким образом? Как вы будете судить? Почему? Смотрите, когда ты судишь человека, человек понимает, что у него нужно на тебя тоже какое-то алиби. Ну, иметь на тебя какие-то контраргументы, понимаете? Ты ему говоришь, ты дурак. Он говорит, сам дурак. И начинается. Ты бестолковый, сам бестолковый. Он скажет, ты бестолковый, я тебя учу, а ты бестолковый. А он говорит, так ты бестолковый, поэтому я бестолковый, ты же меня учишь. Защита. Серьезная защита. И что ты пытаешься доказать? Ничего. Особенно это ярко выражено в семейной жизни. Когда начинаешь жену критиковать, обличать, осуждать, как пинг-понг. Обратная реакция недолго заставляет тебя ждать. На себя посмотри и поперло там. И если вовремя не остановить это, там может до драки дойти, до развода дойти, до чего хотите, может дойти. найти. Представляете, да, Библия о чем говорит? Удивительно Библия слово. Ну как не говорить ему об его косяках? Ну как? Ну как же он поймет это? Если ему вот, как говорится, не тыкнуть ему в какашку вот его лицом, чтобы он это понял. Нет, оказывается, это не работает. Забудьте. Вообще не работает. И поэтому он мне говорит, блин, я наказываю своего сына, он еще хуже. Это не работает. Не судимо, да не судимо будете. Я не знаю, это истину ли для себя понять. Я очень хотел бы начать применять в своей жизни. Но я знаю, что мне нужно время, чтобы понять это все. И ты еще хуже в депрессии. Ты понимаешь, что ты совсем тупой, что ли? И такой эхо, ты сам тупой. Ты вообще до него не доходит. Опять эхо, до тебя это тоже не доходит. И ты такой, ну что такое вообще, как в вагоне прям такой, знаете. Что дальше? Так что не судите, друзья. Этот метод не работает. Даже если очень сильно накосячит, не работает этот метод. Самая большая ошибка. Вообще не работает. Третий момент. И что ты смотришь на сучок в глазе? Брата твоего, а блина твоего в глазе не чувствуешь. Конфуций еще 5000 лет до нашей эры, знаете, что сказал? Не знаю, Иисус знал Конфуция или не знал. Он говорит, зачем ты критикуешь своего соседа за то, что у него во дворе снег, если у тебя снег на крыше? Ты убери снег у себя. И знаете, что я понял вот в этом стихе, анализируя? Вы никогда можете записать в свою жизнь, запомнить, чтобы не делать этих ошибок. Вы никогда не сможете заставить человека делать то, чего он не хочет. Даже под дулом пистолета. Никогда. Вы никогда не сможете этого сделать, если он этого не захочет. Да, вы можете изнасиловать, вы можете насильно заставить даже ребенка своего под палкой, насильственно наехать на него, наорать на него, но он не изменится. Он будет считать себя правым. Хоть убей. Даже если убьешь, это ничего не изменит. Он не изменится. Знаете, что такое понять, как изменить человека? Его менять не надо. Но до меня это не доходит до сих пор. Я вам сейчас это говорю, но на самом деле я себе это говорю. До меня не доходит. Мы не можем менять человека. Он меняется только тогда, когда он сам не хочет. Мы можем, как изменить человека мы можем? Только двумя способами. Показать путь и помочь ему пойти по этому пути. Но заставить мы его не можем. Только тогда, когда он захочет. Я показал ему, он захотел. А потом я скажу, давай пойдем. Я не могу насильно заставить человека, даже как бы он прав не был, неправ не был, я не могу насильно заставить человека. Поэтому преступники, которых сунут в тюрьму, они еще хуже становятся. Тюрьма их не меняет. Только малая часть людей, которые меняются в тюрьмах. Большинство людей, которые в тюрьмах, они еще хуже становятся преступниками. Еще злее, еще сквернее. Поэтому написано, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна твоего в глазе не чувствуешь. Сколько бы ты ни пытался помочь человеку, даже если он не прав, ты ему не поможешь. Вот один брат сказал, насилие нужно, чтобы заставить. Не получится. Не остановить можно, но изменить нельзя. То, что его посадили в тюрьму, как преступника, они остановили их на какое-то мгновение зло. Но это формально. Потому что когда он выйдет из тюрьмы, он еще хуже будет делать. Потому что он внутри не изменился. И как бы ты насильственно, единственная возможность уничтожить, то убить. Но у нас же вне закона убийство. Или в пожизненное заключение. Пожизненное заключение, когда все скоро будут работать на зэков, которые сидят там пожизненно, не работают и кушают. Потому что их так много будет. И тогда приходит такое правило: не надо менять кого-то, надо менять себя. Что это значит? Если ты убрал с крыши снег, сосед увидел, и он тоже уберет во дворе. Если ты не убрал снег, он скажет: а ты сам не убрал, зачем ты мне что-то говоришь? То есть истинное влияние на жизнь человека происходит именно в тот момент, когда он смотрит на тебя и видит в твоей жизни какие-то вещи и начинает этому подражать. Странно, он как обезьянка, да, человек? У тебя успех, он начинает типа лезть к тебе, чтобы быть успешным. Но от того, что ты успешен, а он говорит: да мне плевать на твой успех, ты говоришь: нет, надо быть успешным. Давай, вставай, по утрам бегать надо. Да он никогда не изменится, еще хуже, он тебя возненавидит. Он будет тебя ненавидеть. Поэтому самый лучший пример изменить человека – это пример собственной жизни, а не того, что толку не будет от того, что ты будешь ему что-то говорить. Говори, не говори, люди не меняются, друзья. Они же хуже только становятся. До тех пор, пока они не захотят. Поэтому, знаете, в какой-то период времени я перестал людей приглашать в церковь. Я перестал звонить, если они не приходят в церковь. Я просто понял, что какую бы ты красную дорожку ни стелил, чтобы они ходили в церковь, они не будут ходить в церковь. Я не говорю о том, что не нужно спрашивать. Вдруг там человек заболел, у него горе случилось, и ты говоришь: а, не хочешь, значит, не приходит. Дело не в этом. Я имею в виду именно для тех людей, которые, ну, не хотят ходить в церковь. Значит, они сейчас, до них еще это не дошло. И сколько бы ты ни пытался, да, ты пару раз уговоришь их, они опять придут, а потом опять исчезнут. Поэтому самый лучший метод, вот то, вот этот стих, когда мы читаем, самый лучший метод – это зажечь другого, вот как сейчас сестра свидетельствовала, говорит: я хочу зажигать. Я не хочу заставлять, я хочу зажигать. Я хочу мотивировать людей своей жизнью, своим примером. Это самое лучшее влияние на людей. Это самый лучший метод, способы воспитания и влияния. Я хочу жить так, чтобы человек сам подошел ко мне и сказал: блин, я хочу, как ты. Научи меня. Но когда ты начинаешь лезть в жизнь человека, когда ты начинаешь пытаться изменить его, даже если ты с добрыми намерениями, самыми лучшими пожеланиями туда залез, я тебе скажу, ты придешь к разочарованию. Ты придешь к врагам, ты придешь, ты врагов себе наживешь, ты столько ошибок наделаешь, точно так же, как я. Пока человек не пришел и сказал: помоги мне, я хочу, вы научи меня. А если он так пришел и сказал, то если он реально этого хочет, то у тебя не будет с ним конфликта. Он не будет перед тобой оправдываться. Он будет принимать как есть и учиться. Вот в чем разница. Поэтому написано: ты вначале свою жизнь зажги, а потом ты поймешь, как нужно зажигать других. Нет, мы пытаемся опять залезть в чужой огород. Даже к огороду пшени не лезть. Не надо ее учить. Если она этого не захочет. Не лезь к ней. Даже самым наилучшим пожелом. Даже то, что она будет творить какие-то безумные вещи, ты ее остановить не сможешь, если она этого не захочет. Блин, а как поступать тогда, да? Пастор, как ты, что ты говоришь вообще? Как? Я так всю жизнь, так, я так всю жизнь был вырос, и у меня привычка всегда лезть в жизнь чужого человека. Всегда научить, как правильно сказать. Ведь Иисус меня учит истине. Господь говорит, сам живи в этом. А это так сложно, кажется. Убери свой чердак от снега. И когда ты занят своей собственной жизнью, ты понимаешь, что тебе очень сложно судить. Я не говорю о том, что тебе нет дела для жизни других людей. Нельзя так делать. Это неправильно тоже, это другая крайность. Это вот именно та и крайность осуждения, обиды, разочарования и оставления людей. Это другая крайность. Я сейчас вообще не об этом говорю. Я говорю о том, что если ты очень хочешь сильно изменить этого человека, ты так сильно должен хотеть быть примером, чтобы зажечь его, чтобы повлиять на него, на его решение, на его выбор, своим примером жизни. Но ты же пытался что-то доносить, не получается, оставь такое. Дальше. Или как скажешь брату твоему, да, я буду сычок брата твоего, вот в твоем глазе бревна не видишь. Ну вот это та же самая песня, та же самая тема. Не пытайтесь никого изменить. Ну честно. И уже все, у меня внутри уже вообще такое просто состояние. Бог говорит, это же все очень просто. Вообще все очень просто. Не пытайся изменить людей. Стань для них примером. Но они же не слушают, они же не понимают, как ты для них будешь примером. А зачем мне, чтобы они тебя слушали? Так если ты будешь примером, они могут послушаться и сделать, а могут не послушаться и оставь в покое тех, кто не хочет. Но я же хочу как лучше, я же хочу помочь, я же этому слепому хочу глаза открыть. Он тебе глаза закрыл, прежде чем ты ему захочешь открыть глаза. Потому что он не хочет, чтобы ты ему открывал глаза. Поэтому будет всячески сопротивляться. Что ты лезешь? Ты хочешь дойти до убийства, до драки, до чего ты хочешь быть? И вот был такой случай, в одной книге читаю, Линкольн, это один из удивительных президентов, людей, которые вошли в историю человечества, он был верующий человек. И вот до откровения он какому-то чиновнику критиковал, издевался над ним, писал ему карикатуры, и в газету однажды попала статья про одного такого придурковатого чиновника, и он его там высмеял, и вся страна, весь город смеялся над ним. Ну, он был такой именитый чиновник, такой развратный, бестолковый, ну, действительно такой. И Линкольн ему написал такую, ну, авторство скрыл. Так этот услышал, увидел, его достоинство было задето. И, представляете, он нашел автора. Прыгнул на лошадь, прискакал к Линкольну и сказал, я вызываю тебя на дуэль, на смертельную дуэль. И в тот момент просто вот это желание критиковать другого человека, даже за его действия бестолковые, привело Линкольна к смерти. Вы можете себе представить, да? А он не мог отказать, потому что честь за честью. Он говорит, я вызываю тебя на дуэль. И ему пришлось выйти с ним на дуэль, стреляться из-за какой-то ерунды. И благо там секунданты что-то как-то решили вопрос, и дуэль не состоялась. И Линкольн на всю жизнь запомнил. Он просто понял, ну как бы не нужно этого делать. Потому что его жизнь ему просто умерла. Потому что когда ты начинаешь критиковать кого-то, осуждать кого-то, издеваться над кем-то, это может привести к тотальным вещам. Потому что у человека есть горе. Не важно, как он поступает, не важно, как он живет. У него всегда будет гордыня себя защищать свое «я». Вот, и это попытка у человека вынуть сучок в глазу, на своем бревна не видишь, она может привести тебя к очень бедственным ситуациям в жизни. Дальше. Ну, понимаете, да? Поэтому, когда ты начинаешь вынимать сучок из себя, то есть ты начинаешь свои косяки исправлять, ты понимаешь, что до тебя начинает доходить. А что ты лезешь в жизнь чужую? Потому что у тебя самого куча вещей, которые нужно исправить. И проблема-то не в этих людях. Не важно, они косячат или не косячат. Проблема в тебе. Можешь ли ты менять грешника в правильную сторону? Можешь ли ты влиять? Ну, Бог, я же влиял, но значит неправильно, если ничего не получается. Если люди косячат, так и косячат. Если ты сам в агонии из-за этих людей, значит, что-то ты делаешь неправильно. Значит, что-то надо изменить. Когда ты начинаешь понимать, что чтобы влиять на этих людей и как-нибудь их действительно на путь истины наставить, нужно начать себя менять. Нужно измениться настолько, чтобы эти люди тебя могли слушать, эти люди могли поддержать тебя, а не унижать. Значит, нужно найти в себе силы изменить себя настолько, чтобы для этих людей ты стал человеком, которому сказал, слово которого было законом. Это очень сложно. Сложно принять меня сейчас. Но я знаю, что по-другому никак. Или ты наживешь себе врагов. Насилие. Дальше. Не давайте святыне псалмы, не бросайте женщину вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, обратившись в мясо заливаться. Вот ты чувствуешь себя таким. Ты чувствуешь себя в таком состоянии. А Бог говорит, ты делаешь то, что не нужно. Знаешь почему? Потому что здесь имеется в виду, в обороте этой речи, знаете, что имеется в виду? Если человек не захочет, ты его не исправишь. И что бы ты для него ни делал, даже с добрыми, наилучшими пожеланиями, он же тебя же потом попрет. И будет очень обидно. Вы слышите меня или нет? Вы меня слышите или нет? Слышу. Будет очень обидно. Если он свин, с какими ты намерениями не пытался бы его изменить, он тебя порвет. Как однажды порвали меня. Что бы ты ни делал, что бы ты ни пытался для людей делать, пришел с доброй критикой даже, неважно. Им плевать на критику твою, а критика их еще больше будоражит. Потому что это самый наилучший повод встать в позу и защищаться. Он не собирался меняться. Если ты критикуешь человека, который не просил тебя об этом, если ты критикуешь человека, который не хочет, чтобы ты его критиковал, ты станешь для него врагом, какая бы здравая критика ни была. Вот здесь об этом и говорится, друзья. Внимательно думайте и слушайте. Не делайте этих ошибок. На моем примере. Сейчас знаете, о чем думают люди? Блин, лучший метод – это тоже неправильный метод. Да забей на всех этих людей. Это другая крайность. Это вторая крайность, но я сейчас не об этом. И дальше. Я понимаю правильно, понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Надеюсь, что правильно понимаю. Просите и дано будет, и дано будет, ищите, и найдете, стучите. И вот этот вопрос. Если человек заходит, он все найдет. Он изменится, он поправится, он заработает первый миллион. Спасибо. Этот пример тоже оттуда? С Приозерской. Хорошо. Понимаешь, когда человек что-то хочет, вот Библия говорит, стучите и найдете. Если он хотел истину, если он хотел реально жить ради святого остатка, он будет жить. И не важно, какие люди его окружают. Не важно, что делают там, как делают, как плохо делают или хорошо делают. Я себе это говорю. И я просто понял, что я не тот человек. Потому что я понял, что меня сбивают люди от видения своими поступками. Тогда я говорю, и я тогда себя разоблачаю в том, что, а правда ты вообще хотел жить ради святого остатка? То почему ты из-за людей сейчас разочаровываешься, опускаешь руки, расстраиваешься, ничего не хочешь? Ну как Бог? Вот они же там. Стоп! Он говорит, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Если ты хочешь, к тебе придут люди, которые тебя будут поддерживать. Если ты хочешь, ты сделаешь то видение, которое... будет. И не важно, кто тебя слушает или кто тебя не слушает. В конце концов, придут люди, которые будут тебя слушать. Ты готов через это пройти? Я просто понял, что нет. И я опять покаялся. Не знаю, насколько это искренне, время покажет. Но очень не хотелось. Потому что ты понимаешь, что это влияет. Но сейчас эта истина открывает глаза и уши дальше. Ибо всякий просящий получает истину такой отличающий. Вот и все, вся истина. И если ты хочешь, ты этого добьешься. И не важно, какие люди тебя окружают, не важно, какие обстоятельства. Если ты хочешь. А ты реально этого хочешь? Если тебя кто-то соблазнил, значит, ты так хотел. Я тоже жене говорю, ты тоже такая. Ты тоже меня не понимаешь. Я делал очень большую ошибку. Потому что я был очень зол. Потому что приходил, и жена пыталась меня понять, пыталась меня успокоить, а я ей вот такие вещи не ставил. Ты тоже такая же, как и все, ты вообще ничего не понимаешь. Я за это каюсь. Хотя она всегда говорила со слезами, нет, я всегда за тебя, я всегда с тобой, я всегда рядом. А я не слышал. Потому что я был увлечен своими обидами, своими какими-то амбициями, своим состоянием. И этими самыми словами, вроде бы я, с одной стороны, хотел поддержку, с другой стороны, я понимал, что этими словами я отдаляю человека от себя. Я близкого человека могу отдалить. Интересно, да, как Бог открывается, и Бог открывает и дает понимание. Но всякий находящий, просящий, получает, ищущий находит и стучащий ему отворяет. Дальше. Ну, это уже другое. Слово Божие, оно всегда актуально, оно всегда великолепно, оно всегда благословенно. И знаете, к чему я стал приходить? А, сегодня тема, кстати, не судить, но я не имею. Судите, ибо это навредит. Знаете, я вот такую вещь понимаю, что все держится на людях. Люди – это движущая сила. Она может разрушать, она же может созидать. Понимаете, все держится на людях. Возьмите любую сферу. Семья, организация, бизнес. Все держится на людях. Люди двигают историю и бизнес. Люди делают бизнес. Люди делают развитие, люди ее же разрушают. Люди созидают, люди разрушают. Люди делают, поймите, не Бог делает. А люди. Бог дал людям власть. А теперь хочу, чтобы вы поняли одну тайну. Библия не так говорит, Матфея 18, глава 19. Если двое согласятся о чем просить, то все, о чем они попросят, на этой земле они совершат. Они получат это. Но чтобы вот это согласие пришло к двум людям, Поверьте, это не так просто. Это надо не осуждать людей. И оно не придет. А как сложно не осуждать людей? Очень сложно. Хуже, чем ломки, наркоман. Я объясню, почему. И теперь смотрите, какую интересную вещь. Чтобы разрушить любую организацию, чтобы разрушить любое дело, бизнес, семья, церковь, организацию, нужно разрушить отношения между людьми. И единственное оружие, которое может это сделать, это осуждение, клевета, критика. Все. Вы знаете, почему дьявола называют дьяволом? С греческого «дьяволос» – «диа» – это разные стороны, «волос» – это шары. И задача «дьяволос» – «дьяволос» – это значит разделить, разломать отношения и взаимоотношения между людьми. Потому что разломая взаимоотношения между людьми, можно разломать любое дело, любой бизнес, любую церковь, любую семью. И все, что нужно для этого, это привнести между вами осуждение, критику. Когда ты начинаешь оценивать людей, когда ты начинаешь критиковать их за их глупости, за тупость, неважно, просто ты начинаешь ненавидеть человека из-за того, что ты очень его любил, ты доверял ему, а он предал тебя. Это очень сложно не критиковать и не осуждать. Это очень сложно не подойти и в лицо ему не сказать это. А даже если ты скажешь, ничего хорошего из этого может не быть. Это как игра в русскую рулетку. Повезет, а может и нет. Это будет последний твой разговор. Потому что он тебя возненавидит, даже если он не прав. Все. Большие компании разрушаются. Огромные бизнесы разрушаются из-за вот этого. Большие церкви разрушались из-за этого. И даже в этот момент было не важно, кто прав и кто не прав. Просто люди начали осуждать друг друга. И знаете, чем опаснее? Чем ближе человек к тебе, тем опаснее. Не судите его. Это невозможно. Чем ближе человек, чем роднее человек, тем больше ненависти. И, к сожалению, странные, да, какие-то вещи. Чем ближе человек, тем больше обиды и тем больше ненависти. Тем больше осуждения. Это уловка дьявола. Это уловка дьявола, которая приносит эти проблемы. Я уже не говорю даже о том, что после этого происходит. То, что происходило с Каином и Авелем. Что произошло с Каином и Авелем? Из-за маленького допущения того, что он его осудил, он его убил. Понимаешь, люди делают такие вещи, порой предают, кидают людей. Даже порой не из-за того, что они такие плохие. Просто из-за маленького осуждения. Они готовы на такие поступки монстрские, вы не представляете. Знаете, на что были способны люди, братья Иосифа, когда он превознес себя перед ними? И они его судили. Ты что, самый умный, что ли? И они его, своего родного брата, что сделали? Продали в рабы. Здесь даже не проблема в том, что это твой родной брат или твоя родная сестра. Из-за маленькой обиды вы не представляете, на что способны. Она не потому, что любит деньги, она просто тебе кинет на деньги только потому, что ей обидно и тебе хочет причинить такую же боль. А деньги вообще здесь ни при чем. Просто это возможность тебе отомстить. Вы даже не представляете, на что люди способны, в каком состоянии. У них вообще в этот момент голова не работает. У вас работает голова в момент, когда вы ненавидите? Когда вы вообще, ваш рот не контролирует, ваши чувства не контролируют. Поэтому говорят, не храните в сердце обиду, не храните в сердце рассуждения. Берегите и соблюдайте в чистоте ваше сердце. Если у вас какие-то ненормальные состояния по отношению к человеку, или какое-то состояние обиды, близкому, родному, неважно где, в команде или где-то, быстрее бегите и решайте этот вопрос. Потому что если вы его не решите, он может перерасти, как у Каина, Каина. До убийств, до предательств, до кидалов, до чего хотите. От мести до ненависти, до убийства, до безразличия. Даже до такой степени можно дойти, что он захочет, чтобы вы пали, чтобы вы страдали и мучились. Он будет этого тайком желать и делать это из-под тишка. Смотрите, какая грязная зараза. Когда приходит осуждение? Когда приходит осуждение? Самое первое, оно приходит в двух вещах в жизни. Знаете, когда? Первое, когда ты сам неудачник, когда у тебя самого нет дисциплины, организации, когда у тебя самого ничего не получается. И 99% случаев в этот момент человек ненавидит людей, потому что он считает, что это из-за них все. Из-за них все беды, из-за них все его неудачи, из-за него, из-за нее. Все виноваты, кроме меня. Поэтому Иисус говорит, бревно вы из глаз твоего. Все плохие, но не я. Все виноваты в моих неудачах, в моей лени, в моей бестолковости, в моем неразвитии, в моей нищете, в моих... Почему нищие очень ненавидят богатых, презирают? Они считают, что они виноваты в их нищете. А то, что этот человек не меняет свою жизнь, а то, что этот человек живет как попало и не умеет управлять деньгами, это не в счет, понимаете? Не так важно вообще сейчас, вообще не так важно. Просто это грешная, грязная натура человека осуждает всех и вся свои собственные неудачи. Правительство. Кто, говорит, виноват? Правительство. Кто виноват? Мама, папа виноват. Кто виноват? Пастор виноват. Кто виноват? Все виноваты. Но не я. И вот такие люди больше всего осуждают других людей. А что ты, говорит, меня даже не исправил? Ты же знаешь, что я косячий. Это ты ему смотрел, чтобы я изменился. И вторая категория людей. Это посложнее будет. Это-то понятно все. Это посложнее. Вот это вторая посложнее. Понимаете? Знаете, что ведет к осуждению, ребята? Превосходство над другими людьми. Представляете, то, к чему мы всегда стремимся, то, к чему нас учит Бог, да? Быть успешными, быть плодоносными, быть духовными. Это плохо? Нет, это не плохо, это хорошо. Но всегда есть соблазн, потому что для дьявола, дьявол ничем не брезгает. Даже ты, то, что ты стал духовней, ты уже начинаешь других осуждать. Даже то, что ты чувствуешь свое превосходство над другими, и ты уже другими пренебрегать начинаешь. Ты уже понимаешь, вы уже такие тупые. Чего до них не доходит? Ведь это так просто же вообще. Это как два пальца об асфальт. А что до него не доходит? Что такой тупой-то? Я же это понял быстро. А он тупой, как с ним успевали. Блин, когда я духовный, мне так кажется, что все вокруг какие-то бездуховные. Почему? А потому что дьявол не брезгает. Потому что Бог говорит, нет места, где ты бы мог взять и успокоиться. Достиг чего-то и успокоиться. Везде будет соблазн, везде будут вопросы соблазна. Твой личный успех – это тот, что будет соблазн. Не потому, что это плохо или хорошо, а потому что дьявол, еще раз говорю, он не брезгает, все переворачивает, изворачивает, извращает. Но если ты в этот момент не будешь бодрствовать, ты можешь очень легко, твой даже собственный успех и достижение, и возможности тебя очень легко ведут в рабы дьяволу, потому что ты станешь его инструментом осуждения. Расколов и разделений. Вы знаете, в основном, почему церкви распадаются? Из-за успешного служителя, который сказал, а я лучше пастора. Чтобы наш пастор какой-то вообще странный. Какой-то вообще неудачник. А он меня, видите, прет, меня люди слушают. Давайте-ка реформируем церковь. Слава Богу. Годовство, друг. И на самом деле, это очень тяжелый труд. Понятно, что когда человек не прав, ты его осуждаешь, человек прав, ты его осуждаешь, это стрёмно все. А вот когда человек косячит, а когда человек портит, вы знаете, такой пример. Линкольн своему генералу. Он сказал, Южный фронт отступает, им некуда идти. Река переполнилась, им бежать по реке сложно, нужно идти в наступление. Генерал его не послушал. Это единственная возможность остановить кровопролитие, остановить фронт. Другого шанса у нас нет, иди в наступление. Его генерал не пошел в наступление. И река высохла, и они убежали через реку. И Линкольн был в ярости. Он говорит, как так-то? Как так-то? Это был единственный шанс нам остановить линию фронта, остановить все эти беды, кровопролития, войны и так далее. Что ты сделал вообще? Как можно было? И он сел за стол, начал писать письмо. И он написал там столько всего. Ты некомпетентен быть генералом. Ты подчиненный, ты не послушался. Тебе плачет трибунал. Много-много другое. Ты бы мог остановиться. И спустя несколько лет после смерти Линкольна в его офисе нашли это письмо генералу. Он его не отправил. Когда я думаю о таком поступке, я думаю, я вообще какой-то бездуховный. Я бы не смог. Я бы просто не знаю, что бы я сделал. И знаете, кто сказал эту фразу? Если ты поймешь своего врага, ты сможешь его сделать своим другом. Линкольн сказал это. Я очень далек от этой фразы. Я очень не готов к этой фразе. Но я знаю, что это истина. Но если ты поймешь, когда человек понял на своей работе, его производительность фирмы выросла на 150%. Потому что весь секрет заключался в том, чтобы работать с людьми, влиять на людей, но влиять на людей. Классическая форма – это всегда критиковать, делать замечания. Нас так учили всю жизнь. Тыкать мордой на их косяки – это метод исправления. Но этот метод не работает. Этот метод приводит людей только к раздражительности, гневу, закрытости, ненависть, вражде, обида, предательство. И тогда ты понимаешь, что есть выход какой, о котором говорит Иисус. Не судите, да не судимы будете. А все это время ты давал себе волю критиковать, каять, судить всех подряд за их неправоту. Оправдывая себя тем, что ты прав. Но ты понимаешь, что даже если ты прав, ты не изменишь человека. Ты сделаешь еще хуже. А задача изменить человека. А задача направить на путь истины. И вот несколько правил, которые можете взять. А то получится, я хотел как лучше, а получилось хуже. Правила, которые не могут дьяволу дать вас использовать против вас же самих. Первое самое правило – следи за собой. Смотри на свой огород. Наивысший дух – это когда человек может себя отличать и вразумлять, и исправлять свои ошибки. Наивысший дух – наивысшая духовность или зрелость. Второе. Если ты хочешь изменить человека, самое важное правило, знаете, какое? Ты должен понять его, почему он совершает такие странные вещи. А если ты хочешь понять его, мы к этому еще придем. Научись слушать. Знаете, люди говорят, пастор, как научиться влиять на людей? Как научиться менять людей? Пастор, как научиться дружить со всеми, как научиться доверять людям, как научиться, как. Я вам скажу один важный секрет. Научись слушать. Вообще самый лучший метод – слушать людей. Как ни странно, да? Если ты хочешь понять человека, тебе нужно его услышать. Ты знаешь, когда ты слушаешь человека, ему кажется, что ты ему доверяешь. Просто тупо слушаешь, и ты уже его друг. Просто потому, что он тебе поделился своими проблемами. Даже в этот момент не так важно, ты слушал его, ты понял его или нет. Ты просто его поддержал в разговоре, ты услышал. Вот люди мне говорят, хочешь быть душепопечителем, там, чтобы у тебя было много людей. Вопрос только заключается в том, скольких людей ты можешь выслушать. Когда ты последний раз вообще кого-то слушал? Ты слушал кого-нибудь? Кто-нибудь тебе сегодня что-то рассказывал? И ты его внимательно слушал. Знаешь, что такое хороший душепопечитель и служитель? Это тот, кто умеет слушать. Потому что только он сможет по-настоящему понять истинную причину, почему эти люди себя так ведут. А нам же не хочется слушать, мы же знаем истину. Нам хочется сказать истину быстрее. Но мы не хотим слушать людей, мы не хотим, потому что нам кажется, это оправдание, нам кажется, что это нелепые отмазки, нам кажется, что вот это все вот так, и мы не хотим слушать людей. Но чтобы понять человека, нужно его послушать. И чем больше вы людей услышите, тем больше людей вы поймете. Как ни странно. Для этого вам не нужно никакого искусства дружить, доверять, просто научитесь слушать людей. Что у них происходит внутри, что происходит в их голове, что происходит. И это не говорится о том, что попадает под их влияние. Это говорится, что ты послушай, и ты поймешь, почему этот товарищ так себя ведет. Потому что, чтобы помочь человеку измениться, нужно понять его причину. Почему он себя так ведет ненормально? Если ты поймешь причину, тогда ты сможешь подобрать ключ, как можно помочь ему изменить эту ситуацию. А если ты его поймешь, это не значит, что ты пойдешь на его поводу. Это значит, что ты поймешь причину его поведения неадекватно. И тогда ты сможешь дать этому решение. Помочь выбраться ему и справиться с этим. Четвертая причина. Правило. Покаяться перед Богом и перед людьми. Это первый шаг к исцелению. Это первый шаг к обновлению. И если вы не каетесь перед людьми, перед Богом, то вы бомба замедленного действия. И рано или поздно эта бомба взорвется. Долго лицемерить невозможно. Но при удобном случае она разорвется. Но когда она разорвется, сложно говорить о последствиях. Она может разорваться предательством, разводом. Она может разорваться убийством, ненавистью, расколом. Чем хочешь. И если ты понимаешь или осознаешь, что внутри тебя что-то не то, по отношению к человеку, по отношению к людям, по отношению к брату, к сестре, что у тебя что-то не то, тебе надо быстрее решать этот вопрос. Чем дольше ты там сидишь, тем цепи становятся тяжелее и мощнее рабства. И эта бомба набирает тротила с каждым годом, с каждым днем все больше и больше. Поэтому в Библии говорит, до заката солнца покайся, разреши грех свой. До заката солнца. А представьте, человек, сколько лет в себе это держит. Ничего не может расти на отравленной земле. Сколько туда семян не бросали. Пятое правило. Когда ты последний раз говорил комплименты и благодарность людям? Когда ты последний раз говорил, как часто ты говоришь людям об их достоинствах, как часто ты превозносишь людей, как часто ты благодаришь людей, выражая это не только словами, но и поведением, жизнью, поступками. Да даже не надо далеко ходить, как часто ты людям просто делаешь комплимент. Знаешь, всегда можно докопаться до всего, чего угодно. Бицуху накачал с грудью, да, там. А потом ты смотришь и говоришь, блин, на чертоноги, как у балерины. Все, и ты опустил человека просто. Да! Я любил это делать. Думал, что если так скажешь, значит, подобьешь его стимул еще больше развиваться. А может быть, ты убьешь. Не знаю. Трудно измениться. Понимаете, дело в том, что недостатки всегда можно выявить в человеке. В любом человеке. Но даже у самого плохого человека есть достоинство. Самого непонятного какого. Есть достоинство. Если помочь ему это увидеть, знаете, почему часто человек такой? Потому что мы тыкаем на недостатки, и он видит только недостатки. Но если мы часто хвалим человека за его достоинство и говорим что-то хорошее и доброе, отмечая среди всех его недостатков и его достоинства, в конце концов к нему придет понимание, что он не такой уж и плохой. А если к нему приходит такое понимание, что он не такой уж плохой, значит, к нему приходит понимание, что не надо быть таким уродом по жизни. И последнее, всегда помню, что ты источник благословения, и своим поведением, своим отношением к людям ты можешь их сделать друзьями или ты можешь их сделать злейшими врагами. Но в то же время своим поведением, своим отношением ты можешь сделать врагов друзьями, глупых мудрецами. Я не могу сказать, что эта проповедь изменила мою жизнь вот так вот раз. Я просто понимаю, что это тяжкий труд, и мне очень сложно. Я понимаю, что это труд ценою во всю жизнь. Ценою во всю жизнь, каждодневной работы, каждодневного выбора. Вот человек накосячил, тебе хочется наорать просто на него, чтобы вот ты скажешь, как думаешь. Ну, это совершенно справедливо, потому что из-за него разорилась вся компания. И как этого не сделать? И как сказать, я тебя понимаю, наверное, потому что обстоятельства, да. Я понимаю, почему ты так ошибся. Может, ему из-за этого стыднее, чем когда ты просто на него наорешь, а потом он просто, ну, то, что наорал на него, включит просто защиту и будет на тебя орать. И тебя же осудит в том, что он разорил твой компанию. И что, к чему ты придешь, ни к чему. Вот вопрос выгоды дали, вопрос, что выгоднее, как выгоднее даже поступить, чтобы сохранить себя от стрессов, от нервов, даже вот чисто с точки зрения выгоды. Да, тебе рекомендую, Господь, не делать это. Даже когда он 100% заслужил это. А понять, почему он так поступил, и здравомысляще принять решение. Даже в компании учат, знаете, как прощаться с людьми. Я так не умею. На косяк самых косячных людей приглашают и говорят: мистер, я очень благодарен вам за опыт работы с вами. И мы знаем, что у вас очень много скрытого потенциала. И пришло такое время, когда вы можете его еще больше реализовать, но не в нашей компании. И мы верим в ваш успех. Всего вам доброго. И если вы так, как я, засмеетесь, он точно примет это как издевательство, понимаете? А вы попробуйте это сделать искренне. Это целый процесс, это очень сложно, друзья. Вы после этой проповеди можете потом меня упрекать за какие-то действия. Но я говорю, это очень сложно. Потому что в тот момент хочется его отправить, да подальше, даже с добрыми словами, со злостью. Глаза мои тебя не видели вообще здесь. Пошел в ногу. И прям так хорошо, когда так скажешь. Понимаешь? Когда говоришь, благослови тебя Господь, как ты, наверное, что-то как будто не досказал. Что-то какой-то осадок даже остался. Это как будто чуть не докаялся, да? Надо выписывать, чтобы вот... Но потом, после этого, остается привкус. Не очень хороший. После мести. Я думаю, что каждый из нас проходит это по мере своей ответственности, руководящей должности. И это неизбежно. Но правило есть правило. Помолимся. Иисус, ты пришел в этот мир, ты самый первый тот человек, который должен был осудить этот мир за все его действия. Даже твои ученики тебя предали. Но ты не осудил их. Ты дал нам возможность, ты дал нам выбор. И несмотря на то, что они тебя предали, ты смотрел на них с любовью. Порой для меня скрыта эта тайна любви, порой для меня сложно принять это. Но я хочу пройти и этот уровень жизни. Я хочу преодолеть, порой для меня это как путь распятия, порой для меня это так сложно, как путь Виа Долороса, как путь распятия. Это так трудно, это так тяжело смотреть в лицо предателю с любовью. Уметь прощать те, которые тебя подвели, те, которые тебя предали. Уметь говорить и благословлять врагов своих, Отец. И ты учишь нас этому. И я понимаю, Господь, что христианство – это действительно высшие возможности человеческих. это действительно Божья сила, без которой мы не сможем преодолеть все сложности и обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь. И сегодня Господь, открывая эту истину, мы говорим, мы хотим жить так, мы хотим поступать, и мы не хотим осуждать, мы не хотим, Господи, этого делать. Боже, ты сейчас знаешь, что происходит в моем сердце, в моих мыслях. И я перед тобой такой, какой есть. Я ничего не хочу скрывать, я не хочу ничего прятать. Ты знаешь мое отношение к людям, ты знаешь все мысли, которые мелькали, Господь, в удобных случаях, Господь. И я каюсь, Господи, перед тобой, я каюсь со всеми своими вещами. Бог, очищай меня. Освобождай меня, Господи. Господи, действительно сделай меня сосудом чистым, своей кровью драгоценным. Если я пытался кого-то менять, Господи, сегодня принимаю решение менять себя, менять свою собственную жизнь, Отец. Если я пытался кого-то осудить, Отец, сегодня я принимаю решение, Господь, понять этих людей, как бы мне сложно это не было, понять, услышать, Отец, и помочь найти решение в источнике проблем. Господи, порой очень сложно преодолеть себя самого, свои собственные принципы, свои амбиции, свою праведность, Господь, но я сегодня говорю, что я распинаюсь со Христом. Пусть это сегодня будет исповедью, но это будет началом, Отец, моего пути со распятием. Когда меня как можно меньше, но тебя как можно больше, Отец. Научи. Научи, Господь. Научи быть выше. Научи быть сильнее. Так, как ты был сильным Богом. Потому что другого пути нет. И дай не позволить дьяволу делать нас своим инструментом. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! И также, когда мы говорим о финансах, я думаю, что это та же самая история по поводу людей. Если я не люблю человека, я не могу ему помогать. У меня нет желания ему помогать, а тем более давать ему свои деньги. Понимаете? И второй момент. Когда я не люблю человека, мне нет желания зарабатывать. Я недавно думал о том, что если бы у меня, я часто об этом думаю, если бы у меня было там 10 миллионов рублей, что бы я сделал? В первую очередь, о чем думаешь? Я купил бы себе машину, я купил бы себе квартиру, я купил бы себе Mac Pro, я бы купил это, я бы купил то, я бы это, то. Или ты думаешь об управлении? Я бы вложился в развитие проекта, пригласил туда много молодых людей, дал им рабочие места, помог бы реализовать стартапы. О чем думают люди? Поэтому люди, которые плевать на церковь, на пастора. Им не нужно давать жертву. Зачем? Мне все равно. Зачем я должен давать деньги? Кому-то, чему-то. И людям, которым плевать на то, что происходит в мире, в плевать на нищету, на пенсионеров, бабушек. Конечно, они не будут себя требовать, работать больше, зарабатывать больше. 99% людей движутся мотивацией какой? Заработать ради того, чтобы покататься на яхте. Но люди Божьего Царства, они себя мотивируют тем, чтобы работать, а для того, чтобы помогать людям. К сожалению, таких не так много. Вы помните, банально, это банальная вещь, да? Вам все хочется прийти на конференцию и услышать, как заработать миллион. Вам хочется услышать. Я, знаете, понял успех Стива Джобса. Почему? Он был один из самых успешных людей. Он искренне верил в то, что его продукция изменит мир. И она поможет человечеству стать еще лучше. Можете себе представить? Вот весь секрет его бизнеса. Все люди, которые зарабатывают деньги и движутся меркантильными идеями, они ограничены. А люди, которые движутся высшей идеей, это люди, которые меняют ход истории событий человечества. И весь секрет их бизнеса, их богатства. Это любовь к людям, а не выгода. Поэтому мир делится на две категории богатых людей. Первая категория людей – это люди, движимые своей мотивацией обогатиться. И вторая категория людей – это люди, которые творят историю. Потому что их мотивация – это помочь людям и этому миру стать лучше. И чем они отличаются? Это и есть миссия. Это и есть призвание. И таких немного, к сожалению. Понимаете? Но с чего начинается твоя миссия? Из миллиона, с 10 рублей, с копеечки. Если ты сегодня не можешь 10 рублей делать из шипошепки 10, как ты будешь это делать, когда у тебя будет миллион? Если ты сегодня не можешь, имея малую сумму денег, видеть нужду человека и помочь, то как ты это будешь делать, когда у тебя будет миллион? Все это ложь. Это обман. Поэтому сумма, она не ограничивает тебя делать добро. Никогда. Но если ты можешь из сегодня, из своих 10 рублей помогать людям, хоть что-то выделять, я верю, что когда у тебя будут миллионы, у тебя не возникнут вопросы. Помогать и служить этим. Поэтому только по-настоящему человек, который любит, может отдать свою часть.